Да ты прекрасен, спору нет. Ты покоришь весь белый свет и вразумишь своих врагов и успокоишь дураков. Освобожденный от оков, взрывая клочьями туман, несешься в бой ты, ураган. Взрывая клочьями туман, несешься в бой ты, ураган!